Сразу вернулись недавние позабытые за бегством мечты. Даже показалось, что в этот самый миг девушка, ужасно смущаясь и волнуясь, осторожно выходит из дома, оглядывается по сторонам и направляется к пустой, увы, яме. Возникшая картинка оказалась настолько яркой и правдоподобной, что Воздвиженский застонал. «Хоть возвращайся обратно». «Что случилось?» — вздрогнул ехавший рядом Бестужев. Как ни странно, в вопросе совсем не было привычного высокомерия. Напротив, в тоне голоса промелькнуло сочувствие. «Ничего», — смутился Михаил. «Однако человеку порою достаточно толики участия, чтобы возникло желание поделиться наболевшим, волнующим. Этому помешало одно, объявленный в самом начале движения категорический запрет на любые разговоры. Ехали той же дорогой, что и к селению. Лучше потерять время на объезд, чем наткнуться на возвращающихся хитчей. Еще во время операции буйволов, захватив часового живым, узнал от него, что большинство соплеменников ушло в набег, после чего хорошенько связал пленника. Пусть война не терпит сантиментов, брать лишний раз грех на душу не хотелось. Одно дело – убить кого-то в бою, и совсем другое – хладнокровно зарезать безоружного. Воин и палач – разные категории. В самом крайнем случае надо хорошенько разозлиться, так, чтобы глаза застлало кровавой пеленой. Конечно, по караванной тропе было бы еще быстрее и безопаснее. Только есть вещи, которые лучше не делать, если не хочешь потерять уважение других и себя. То, что война вокруг все-таки кипит, подтвердилось перед рассветом. В отдалении послышались редкие выстрелы винтовок, как раз со стороны селения Аминов. Бой вспыхнул опять под утро, только на этот раз налетчиков ждали. Отказавшись от активных действий, Амины тем не менее довольно неплохо подготовились к обороне, и теперь пальба звучала только на окраинах селения. Это были нестройные залпы. Выстрелы гремели беспорядочно, но для кремневых ружей достаточно густо. Так что повадившимся нападать разбойникам наверняка приходилось несладко. После некоторого колебания Мюллер поправил пенсне и взялся за винтовку. Он был штатским человеком, и в то же время, не новичком в различных экспедициях. А в пути частенько случается всякое. Причем, плохое, чаще хорошего. «Сидите, Карл Иванович», — попробовал остановить его монах. Отцу Александру брать в руки оружие не позволял сан. «Вы не понимаете, батюшка, по всем законам гостеприимства гость обязан защищать хозяина, подвергшегося нападению», — покачал головой профессор. «Раз уж мы здесь гости, перед этим путешественники не спали всю ночь». Вид открывшегося взором чужого неба довольно быстро породил у Мюллера привычный научный зуд. «Если очень постараться, то по виду созвездий можно вычислить, в какую часть мироздания занесло экспедицию при проходе ущелья. Работы при подобных вычислениях, непочатый край, насколько было известно профессору, никто и никогда из астрономов до сих пор не занимался этим, но при известном труде, вспомнив собственные познания о небесных светилах, кое-что в первом приближении сделать было реально. Главное – делать, а результат рано или поздно приложится. Бог везде един, спокойно сделал свой вывод отец Александр. Научных знаний у него было, разумеется, намного меньше, чем у профессора, зато вера не позволяла видеть в случившемся ни необъяснимого чуда, ни какой-то трагедии. Трагедии не видел и Мюллер. Правда, по другой причине. Разве не заманчиво для настоящего ученого побывать там, где еще не ступала нога человека? Или, ступала, вдруг местное население, потомки тех, кто таким же странным образом перенесся через бездны пространства? Тогда становилась понятна языковая проблема. Речь с течением времени могла несколько поменяться, однако сохранилась некая основа, благодаря которой стало возможным хоть как-то понимать друг друга. И пусть будущее сулило немало сложностей, Мюллер в данный момент пребывал в некоторой эйфории. С некоторой долей вероятности ему даже удалось прикинуть, что перенесло их относительно недалеко. В противном случае никакого отдаленного подобия знакомых созвездий на небе узреть бы не удалось. А так, пусть искаженные, странные, они присутствовали над головами наравне с какими-то совсем незнакомыми, чужими. Вычисления заняли массу времени, да еще и вынужденно прервались из-за стрельбы. В данный момент Мюллер поднялся и с винтовкой в руках пошел к двери. Отцу Александру поневоле пришлось пойти за ним, хотя бы для того, чтобы не остаться в полном одиночестве. «Карл Иванович, я уже не говорю о грехе убийства, однако вы подумайте, что почти ничего не знаете о местных условиях. Может, ваша помощь здесь наоборот не нужна, или вы по незнанию вместо врага убьете кого-то из жителей селения. Вы же вполне можете напутать, сильно ли они отличаются от своих врагов, особенно во тьме, в темноте и кошки серы. Продолжал увещевать профессора Александр, да и местные, не дети малые, если уж вчера отбились, то сегодня и подавно отобьются. Над головами свистнула то ли шальная, то ли наоборот прицельно пущенная пуля. Попасть не попала, напугать тоже не смогла. Путешественники продолжали идти, словно над ними пролетел не кусочек свинца, а какой-нибудь залетный шмель. В отличие от затихшего селения у околицы бурлила жизнь. Бурлила довольно своеобразно, исключительно в пределах, позволяемых перестрелкой. Но все равно, укрываясь за дувалами, ползали люди время от времени то один, то другой, приподнимался над своим укрытием, посылали во мрак пулю, и проворно прятался от летящего ответного послания. Кто-то торопливо перезаряжал оружие, кто-то ругался с соседом, или просто костерил весь несуразный мир, в отдалении кому-то накладывали на голову повязку, схожую с челмой. Все суета суеты, всяческая суета. Отец Александр проворно устремился к раненому. Мюллер проводил взглядом крупную фигуру в развивающейся от быстрой ходьбы рясе, вздохнул и занял место рядом с оградой. На поле перед селением горцевало несколько всадников. Приближаться они не рисковали, держались довольно далеко, вдобавок находились в непрерывном движении, поэтому попасть в кого-то из джигитов было очень трудно. А тут еще предрассветная мгла, мешающая точному определению расстояния. Мюллер выстрелил почти наугад и чуть подался вперед в надежде, что не зря истратил пулю. Оказалось, не зря. Попасть он ни в кого не попал, зато на вспышку прилетело не меньше десятка ответов от затаившихся пеших разбойников, что влекло напрасную трату противникам боеприпасов. Попасть они ведь тоже не смогли, а денежки за патроны уже выложили. В итоге понесли определенный урон. Однако доводить незваных гостей до финансового краха Мюллеру не очень хотелось. Во всяком случае, такими методами. Если бы хоть всадники подъехали чуть ближе. Конные налетчики не умели читать мысли на расстоянии. Или у них были собственные взгляды на подобный маневр. Один из них все-таки схлопотал угощение от гостеприимных хозяев, плюхнулся с седла на земь, а остальные, под восторженный рев защитников, как по команде устремились прочь. При этом никому даже в голову не пришло поинтересоваться, убит ли недавний товарищ, или лишь ранен. Словно подобная проблема была исключительно частным делом, и посторонних не касалось ни с какой стороны. Хотя, нет, посторонними оказались исключительно всадники, а стрелки наоборот близко к сердцу восприняли случившееся и открыли такой огонь, словно им во что бы то ни стало требовалось срочно расстрелять все запасы патронов. Ответные пули просвистывали над головами, проносились куда-то вглубь селения. Некоторые выбивали крошку из изгороди, другие втыкались в землю, не долетая до дувала. Защитники попрятались, пережидая свинцовый ливень. Стрельба погрохотала, а потом резко оборвалась. Несколько запоздалых выстрелов словно подчеркнули наступившую тишину. Причина подобной щедрости была простой. Абдул удостоился повторного посещения. На этот раз за нападение на соседей ему сразу выдали аж дюжину винтовок, неслыханная дотоле щедрость, как ни крути, да в придачу к каждой, по полсотни патрон, и еще изрядный запас пороха и свинца для кремневых ружей. Но и взамен потребовали более энергичных действий, включая обязательный прорыв в селении аминов. Оружие Хитчи, разумеется, взяли, нападение осуществили, и лишь сильно рисковать не думали. Действовали по привычке. Напал, схватил, что успел. Если же получил отпор, то отходи прочь. Войны на полное уничтожение в горах не знали. Даже раненых новых нет, изумленно покачал головой отец Александр, добравшись до профессора. Скверно стреляют. Далеко, словно извиняясь за промахи нападавших, пробормотал Мюллер. Да темновато. Опровергая его слова, небо на востоке, наконец, окрасилось розовым, а затем из-за горы медленно выпал с краешек солнца. Салютовать ему никто не спешил. Глава 13. Что делать будем? Возбужденно спросил Бестужев. Коней оставили в крохотной ложбинке под присмотром Миши и освобожденных из плена аминов, а сами скрытно подобрались налетчикам в тыл. Сделать это было на изумление легко. Служба у Хитчи не неслась, и заметить обход противник мог разве что случайно, если кто нечаянно оглянется назад. Отдавать приказ Кречетов не спешил. 8 винтовок, если считать Кангара, могли породить у ничего не подозревавших разбойников панику, а могли лишь спровоцировать ответный удар. Все-таки, нападавших было настолько больше подошедшего отряда, что перестрелять их всех было нереально. Рисковать же судьбой экспедиции полковник не имел права. «Если бы главаря достать», — тихонько произнес полковник. Абдул, самый опытный воин, вставил веское слово «кангар». «Стреляет метко. На саблях его вообще никому не взять. Он слово дал, если кто победит, будет тому служить всю жизнь. Интересно, зачем и кому нужен мертвый слуга?» Картинно вскинул бровь Бестужев. Его возбуждение улеглось, и теперь бывший гвардеец чувствовал себя, словно в великосветском салоне перед выходом признанной королевы общества. Вдобавок, несмотря на молодость, Бестужев имел императорский приз за стрельбу из винтовки и револьвера, и теперь хотел испытать на практике свое искусство. «Слугой, говоришь?» – переспросил Буйволов. «И не вздумай». Понял ход его мысли Кречетов. Он достаточно хорошо знал своего офицера. «По крайней мере, это выход», — твердо посмотрел на командира Буйволов. Рука Исаула привычно коснулась рукояти клыча. «Подстрелит по дороге», — возразил Кречетов. Буйволов лишь хмыкнул в ответ. Он уже прикинул вероятную психологию аборигенов и решил, что вызов их предводителя на честный бой вполне может быть принятым. Если он хоть что-то понимал в обычаях подобных воинственных полудиких обществ, это мы посмотрим, озвучил свои мысли Исаул и повернулся к кангару. Говоришь, никто его еще не побеждал? Проводник покачал головой. Он явно не мог понять, куда клонится разговор. А вызвать на бой его можно? Уточнил Буйволов. Ты хочешь быть мертвым? В представлении кангара Абдул был кем-то неуязвимым, человеком, несущим смерть. Поэтому в голосе скупого на эмоции туземца послышалось нечто, похожее на сочувствие к понравившемуся ему сильному и спокойному офицеру. «Я хочу прекратить все это безобразие», — Буйволов кивнул в сторону временно притихшего боя. Он задал несколько уточняющих вопросов. Ответы вполне удовлетворили Исаула. Какой-то шанс вызвать на поединок главаря был, а что еще надо? Все лучше, чем всем скопом вступать в сомнительный по исходу бой. «Андрей Владимирович», обращение содержало в себе вопрос. Кречетову очень не нравился план Исаула. Как кадровый офицер, он не любил посылать кого-то на дело с большим риском, однако вдруг да получится, если бы еще самому. Полковник был достаточно объективным и понимал, в таких делах ему с Буйволовым тягаться не стоит. «С Богом, Петр Антонович! Ни пуха вам, ни пера, к черту!» Офицеры обнялись. Бестужев смотрел на товарища с завистью. Он бы тоже хотел, но, увы, как и полковник на данную роль не годился. Вот если бы речь шла о стрельбе, служба у налетчиков действительно неслась плохо. Будь в распоряжении Кречетова побольше людей, ничего не стоило бы напасть с тыла и разгромить Хитчи в пух и прах. Одинокий всадник проделал больше половины пути, прежде чем был замечен на вражеской стороне. Свою роль сыграло и затишье. В накале боя незнакомца наверняка бы прежде пристрелили, и лишь потом постарались бы узнать, кто это такой, а тут даже интересно стало. Человек едет не скрываясь, словно ни в чем не бывало, надо бы хоть узнать, что это за безумец, и ведь не похож на уроженца гор. Светлый, одет иначе, да и вместо положенной мужчине бороды одни усы топорщатся в стороны. С десяток налетчиков приблизились к Исаулу с разных сторон. Винтовки в их руках смотрели в цель, однако Буйволов и не подумал взяться за оружие. Он и винтовку-то оставил у спутников, и из огнестрельных штучек имел при себе лишь маузер. Тоже неплохая вещь, особенно, если соединить его с кобурой. Вместо хватания за оружие Исаул разродился таким потоком громогласной брани, что даже видавшие виды казаки услышали новые для себя обороты. И это лишь из того немногого, долетевшего до затаившегося отряда. Дальнейшие события целиком развивались по сценарию Исаула. Абдул, чье имя в основном и поминалось в речи Буйволова, просто не мог снести унижение перед своими людьми, как и не мог просто застрелить неведомого наглеца. Кречетов не мог слышать обмена репликами, зато довольно неплохо видел, как буквально через 5 минут на скрытое отселение площадки встали друг перед другом двое, и стройный горец, очевидно, тот самый Абдул, первым обнажил шашку. Судя по отточенным ловким движениям, главарь Хитчи был опасным и умелым воином, но грузноватый с виду Буйволов неожиданно для Абдула тоже оказался не подарком. В подвижности офицер превосходил соперника, и тяжеленный кавказский клыч, которым далеко не каждый смог бы помахать, в его руках казался не более чем невесомой тростинкой. Схватка оказалась быстротечной. Лихо напавший Абдул нанес стремительный рубящий удар, однако клинок встретился с клинком, Есаул крутанул кистью и тяжелый клыч разрезал воздух, оказался у шеи противника и застыл вплотную, так, чтобы Абдул почувствовал кожей смертоносную сталь. Убивать в планы Есаула не входило, что он и дал понять отважному горцу. Урок пошел не впрок. Абдул с кошачьей грацией отскочил, вновь попытался рубануть врага, однако офицер с прежней легкостью парировал атаку, крутанул своим клинком, и вражеская сабля отлетела в сторону, и вновь обрушиваться на противника буйволов не стал, лишь кивнул в сторону выбитого оружия, мол, подними. Горец действительно был воином. Просто сейчас, впервые в жизни, он вдруг почувствовал перед собой несокрушимую силу. Есаул не корчил воинственные рожи, не становился в картинные позы. Напротив, лицо его было по-прежнему спокойным и невыразительным, словно все происходящее было для офицера ничего не значащей ерундой, а тело обходилось самым минимумом движений. Только каждая из них была совершенно и почти неуловима для постороннего. Лишь глаза офицера внимательно наблюдали за каждым движением Абдула, а, может, и не только за ним. И все-таки, горец атаковал в третий раз, и вновь буйволов неуловимым движением парировал удар, а острие клыча уперлось противнику в беззащитное горло. «Поручик!» — предостерегающе произнес Кречетов. Бестужев припал к винтовке в полной готовности немедленно открыть огонь. «Они же сейчас набросятся на Буйволова!» — выдохнул гвардеец, и на его лице промелькнуло отчаяние. «Кто?» — удивленно выдохнул понявший реплику Кангар. «Ты проиграл!» — меж тем будничным тоном произнес Есаул, не убирая оружие. «Признаешь, хитчи уже подтянулись к месту поединка, столпились вокруг, однако свято блюли обычаи и держались чуть в стороне. Даже во взглядах, обращенных на офицера, не было ни капли вражды, лишь уважение. Признаю, противники говорили на разных языках, прекрасно понимая друг друга, как воин воина. Но нет позора в том, чтобы проиграть сильнейшему. Крепкий офицер теперь казался хитчим воплощением воинственного божества. А разве с божеством спорит? Я хочу, чтобы вы заключили вечный мир с соседями, так же спокойно поведал Есаул. Горы велики, а вас мало, чтобы еще ссориться друг с другом. Предложения нет, законное требование победителя вначале повергло в шок. Ждали чего-нибудь привычного, материального, так сказать. Они тоже не будут нападать, добавил Буйволов. Или у вас нет общих врагов? Столпившиеся вокруг хитчи молчали, обдумывая. Тем временем Кречетов сделал знак Бестужеву. Вот и все. В подобных сообществах очень ценится сила и ловкость, а личных причин вражды к Есаулу у хитчи нет, и, демонстрируя, насколько доверяет собственному выводу, полковник извлек папиросу. Когда же закурил и с видимым наслаждением выпустил струю дыма, добавил: другое дело, что эти причины могут появиться, например, когда станет известно о нашем небольшом рейде. Впрочем, сейчас гораздо важнее другое. Уточнять Кречетов не стал, решил, что Бестужев достаточно образован, чтобы понять самому. Да и зачем дважды обсуждать одно и то же? Въезд в селение вышел триумфальным. Участники рейда держались в седлах лихо, истинными победителями. Даже освобожденные из плена амины, не имевшие к победе Есаула никакого отношения. Раненые крепились, старались выглядеть здоровыми. Если кто выглядел мрачноватым из небольшой кавалькады, то это был Воздвиженский. Миша настолько жалел, что не ему было суждено одержать победу над Абдулом, что не испытывал никакой радости от случившегося. В мечтах он видел, как лихо одолевает атамана бандитов, и тот, сраженный умением юноши, приглашает Воздвиженского в свой дом уже не в качестве пленника, а как почетного гостя. Нет в мире справедливости. Победа требовалась Михаилу, а досталась Есаулу. Последнему-то зачем, и никому в целом свете не интересны переживания и горести юного спутника. Спасли, а дальше пусть живет, как знает. Юноша был прав, никто не задумывался о его страданиях. Кто-то был в эйфории по случаю удачи, а кое-кто, как Кречетов, ломал себе голову над совсем другими проблемами. В череде восторженных криков вклинился голос Мюллера. «Андрей Владимирович, нам надо поговорить». Профессор продолжал сжимать винтовку, однако уже сам не замечал этого. Кречетов видел, мысли Карла Ивановича витают где-то далеко, и даже знал где. Чуть позже, уважаемый профессор, все знаю, все, но дайте прежде дух перевести, а уже потом обсудим. Кречетов помялся, подыскивая подходящее слово, ситуацию. Это чрезвычайно. Начал было Мюллер, посмотрел в глаза Кречетову и умолк на полуслове. Чуть позже Карл Иванович, в более спокойной обстановке, С ноткой усталости повторил полковник. Вокруг творилось черт знает что. Народ праздновал победу. В том смысле, что кричал, вопил, кое-кто плясал от избытка чувств. Разговаривать в подобной обстановке в самом деле было немыслимо. Пусть не настолько велика была отраженная угроза, пусть не удалось вернуть похищенную отару, зато враг отошел, с ним был заключен мир, и этого было более чем достаточно. И, как всегда и везде, сразу стал планироваться праздничный пир. Его бы начали немедленно, едва успев приготовить хоть какие-то блюда. Однако кто-то из наиболее здравомыслящих помнил про бессонную ночь. Нервный подъем снимает усталость на время, потом она накатывается вновь с удесятеренной силой, и что толку тогда в веселье? Лучше чуток отдохнуть, начать попозже, зато праздновать весь день, а то и ночь. Тут уж кто как выдержит. Казаки, тоже уставшие после переходов и нервотрепок, восприняли известие о пире с некоторым вполне понятным энтузиазмом, и только потом сообразили, что спиртного не будет ввиду его полного отсутствия. И какой же тогда пир? Разве что полковник разрешит выделить малую толику из запасов, где только черти носит остальную экспедицию. Там-то среди многочисленной поклажи вожделенного напитка вполне хватит на три хороших пира, даже если придется угощать неведающих подобного блаженства поселян. Кречетов был вымотан событиями и мыслями, однако он сумел уловить настрой своих людей и даже сумел изобразить улыбку. Всем чарку водки, посмотрел на расцветшие лица и присовокупил: «Сейчас, а после пробуждения посмотрим». Его последнее слово казаками было воспринято как «добавим», в полном соответствии с желанием. «Господам офицерам, прошу ко мне», — закончил Кречетов. Никакого отдельного помещения у него не было, но стоит ли цепляться к стандартным словам? «Так где, вы говорите, мы находимся», — уточнил Кречетов. Как будто конкретная точка в пространстве играла какую-то роль. Близко ли, далеко, все равно до дома не добраться. По всем расчетам где-то в созвездии Кита, Мюллер поправил сползающее пенсне. Точнее сказать не могу. Никаких таблиц с собой нет, а наизусть, извините, не все помню. Вид у профессора действительно был виноватым, словно он не доглядел, не домыслил и вот теперь оставил экспедицию без важнейших данных. Зато теперь, поставив в расчетах долгожданную точку, Мюллер до конца осознал правоту начальника экспедиции. Офицеры и батюшка слушали без тени эмоций. В данном случае точные координаты не входили в круг их интересов, следовательно, не волновали. «Ладно, второстепенные вопросы оставим на будущее», — Кречетов говорил, больше отвечая на собственные мысли. «Выбор простейший. Или мы возвращаемся к ущелью, или пытаемся воспользоваться случаем и прежде составляем общую картину этого мира, а уж потом ищем способы перенестись обратно, если это вообще возможно», — услужливо подсказало сознание. Озвучивать подсказку Кречетов не стал. «Не дети малые, сами все понимать должны, как вернуться». Мюллер едва не задохнулся от возмущения. «Перед нами целый неисследованный мир, и даже не сделать попытки выяснить его тайны. Наука нам не простит такого святотатства. Стыдитесь, господа, это же эпохальное открытие. Плавание Колумба по сравнению с ним – ничто. Жалкий вояж до соседней деревни. Я уже не говорю про способ перемещения между мирами. Разобраться, как это происходит, разве это не подвиг?» Другого мнения от ученого мужа Кречетов не ожидал. Более того, сам во многом разделял подобную точку зрения, хотя и не только с исследовательских позиций. Мир ведь не исчерпывается одной наукой. Скорее, наоборот. Наука – не более чем одно из средств в гораздо более серьезных делах. «Ваша точка зрения ясна, Карл Иванович», – прервал раскрасневшегося профессора Кречетов и посмотрел на Бестужева. По нерушимым правилам военных советов первым высказываться надлежало самому младшему. Хотя, назвать совет военным можно было только с очень большой натяжкой. Сложившегося мнения Бестужев явно не имел и теперь сильно напоминал школяра, не выучившего урока и внезапно вызванного строгим учителем к доске. Размышлял Бестужев недолго. «Видно, сказалась молодость со свойственным ей бесшабашным отношением к проблемам. Я за то, чтобы посмотреть. Интересно же, господа, девственная планета. Действительно, куда до нас Колумбу?» Тут в нем сказался присущий скепсис, поэтому продолжение получилось в другом ключе. «Вот только индейцы больно хорошо вооружены, не намного хуже нас, новоявленных конкистадоров». И он улыбнулся с видом мальчишки, собравшегося поиграть в краснокожих и бледнолицых. «Я тоже за», — без всякого приглашения высказался отец Александр. «Раз уж Господь возложил на нас эту ношу, то отказываться от нее негоже. Не ведаю, с какой целью предложено нам сие испытание, ибо неисповедимы пути его. По что гадать, пойдем предначертанным свыше путем. Может, чуть встрепенулся монах, он хочет, дабы мы принесли сюда свет истинной веры. Здесь, насколько дано мне судить, какая-то разновидность ислама, точнее, его следы, с добавлением незнамочего. Прости меня, Господи, так можем ли мы оставить туземцев во тьме невежества, тем более, кое-какие успехи на данном поприще уже имеются. Вы уверены, батюшка? Встрепенулся Мюллер. Остальные взглядами поддержали его интерес. Если действительно у аборигенов вариант земной веры, то они вполне могли явиться сюда той же дорогой. Похоже, земная наука знает об устройстве мироздания далеко не все. Ох, как далеко. Уверен, аборигены явно что-то слышали о Коране, но только слышали и видоизменили до неузнаваемости. Даже после Магомета идет пророк Селим. Точнее, пока сказать не могу. Буйволов назвал фамилию последнего, кто не высказал мнение Кречетов. В противном случае Мюллер вполне мог превратить совет в очередную научную дискуссию, бесплодную по недостатку данных. А разве есть другой путь? Вопросом ответил Исаул. Он был привычно невозмутим, и лишь полковник уловил за его словами другое. Буйволов явно считал, что нынешняя дорога является дорогой в один конец. Интересно, насколько понимают это остальные? Держатся-то пока все неплохо. Или все-таки существует какой-то шанс вернуться? Хорошо, обрывая подобные мысли, подвел итог Кречетов. Раз все высказались единогласно, то остается наметить план действий. По некоторым данным, ущелье наполняется туманом по довольно сложному графику. Ближайшие подобные события состоятся почти через 9 месяцев. Зато следующее, через 6 с лишним лет, он лишь теперь высказал еще одну тайну, делавшую совет ненужным, но надо же знать мнение ближайших помощников. Следовательно, нам обязательно надо вернуться туда к первому сроку. Я предлагаю, что самым лучшим будет добраться до местной столицы. Возможно, там мы сможем узнать больше. И еще надо обязательно посетить порт. У туземцев к нему чуть ли не божественное отношение. Да и винтовки поступают оттуда. Логично предположить, цивилизация в тех местах достигла гораздо более высокого уровня. Возражения или замечания? Переходить на командный тон полковник не спешил, как не позволял себе задумываться о судьбе близких. Похоже, свидеться им больше не придется. Впрочем, как профессиональный военный, Кречетов давно был готов к подобному обороту судьбы. Другое дело, как к известию отнесутся Цыганков и Миронов. Этих двоих в станицах тоже ждут жены и дети. У Миронова, вроде бы, один, зато у урядника целых трое. Им-то каково будет узнать, но ведь догадываются. Кречетов был уверен, казаки давно поняли многое, но привыкли выходить не из таких переделок, и уверены, что рано или поздно сумеют пройти обратно. Меня смущает рассказ Абдула. Одним Исаул напоминал, другим, впервые сообщал, о черных людях, если я правильно понял, которые прилетели и заплатили за нападение, причем, дважды. Если это люди порта и они знакомы с передвижением по воздуху, уровень их могущества намного выше нашего. Моральную сторону он комментировать не стал, у каждого народа свои понятия о пристойном и допустимом. Так и подавно, мы просто обязаны войти с ними в отношения, вскинулся Мюллер. Вы уверены в их миролюбии? Я, нет. Кречетов чуть поднял руку, призывая к тишине. Еще одно замечание. Буйволов вытащил изо рта короткую трубку и односложно поведал. Деньги. Что, деньги? Мюллер пребывал в своих высоконаучных империях и очевидно готовил целую развернутую программу исследований на ближайший год. Деньги у нас не местные. Бестужев уяснил мысль Исаула и теперь с некоторым превосходством поспешил напомнить профессору о презренном металле. Мол, может, в науках мы не столь сведущи, зато в простых делах десяток ученых за пояс заткнем. Здесь у нас принимают золотые десятки, однако кто поручится за город, да и немного их. Кречетов благодарно кивнул офицерам, сразу обратившихся к чисто практическим проблемам. Основная казна экспедиции находится у Лоскутова. У нас же с собой в принципе мелочь, которой надолго не хватит. Раз здесь берут золото, его должны брать и дальше, но что мы будем делать, когда деньги иссякнут? Сам он еще не представлял, а перед замечанием Буйволова, и не думал. Тоже сказалась привычка мыслить прежде обобщенно, намечать общую стратегическую цель, а уж затем переходить к всевозможным частностям. Какое-то продовольствие можно закупить у местных. Получим экономию, продовольствовать подчиненных Буйволову было делом привычным. Но прирожденный воин, большего в сложившейся ситуации предложить не мог. Зарабатывать деньги иначе, чем службой, тем более, где-то добывать их, он просто не умел, даже чувствовал себя неловко. Командир спросил совета, а ответить практически нечего. Бестужев предпочел промолчать. Сын состоятельных родителей, опальный гвардеец, о деньгах всю жизнь практически не думал. Разве что, как-то раз, когда проиграл слишком много в карты и требовалось срочно внести недостающую сумму. Только теперь выписать вексель было явно некому. Потупились Мюллер с Александром. В данном случае наука и вера ничего конкретного посоветовать не могли. Купца бы сюда потомственного, устало подумал Кречетов. У него совершенно не кстати начал вдруг болеть зуб. Ладно, об этом будем думать позже, когда получше ознакомимся с местными условиями и ценами. Если что, придется ограничиться местной столицей, а затем вернуться сюда, вздохнул полковник. Как вернуться? Возмутился Мюллер. Целый мир перед нами, господа. И вдруг, тогда предложите что-нибудь конкретное, Карл Иванович, поморщился Кречетов. Поморщился не от докучливости профессора, а от постепенно возвращающейся боли. В самом крайнем случае можно будет продать часть коней, вздохнул Буйволов, заводных и нового моего. Чувствовалось, коней ему жалко, и уже непонятно, экспедиционных, или ставшего личным Воронова красавца. Бестужев внимательно посмотрел на Исаула, а затем покосился на свои руки. На холеных пальцах гвардейца выделялось два фамильных перстня, каждой ценой в состоянии, но предлагать их в общий котел Бестужев посчитал несколько преждевременным, лишь решил про себя использовать в качестве последнего средства, когда другого выхода уже не останется. Продавать фамильные кольца – действительно самое последнее дело, хотя, предки может и простят, Кречетов вздохнул. Уже стало ясно, что поток предложений окончательно иссяк. Выслушивать же гипотезы Мюллера не позволял ни зуб, ни понимание зыбкости любого построения при отсутствии данных. «Все, господа, отдыхать!» Кречетов поднялся, и офицеры немедленно вскочили с мест. «Думать лучше на свежую голову, а тут никто не спал. Не забывайте о предстоящем пире. Сегодня разрешаю немного расслабиться. Завтра готовимся к выступлению, а послезавтра с рассветом выступаем. Вам, поручик, задача – уточнить предстоящий маршрут и все, что сможете о местных обычаях и отношении в городе к чужестранцам. Но никаких далеко идущих романов. Потом не расхлебаем. Это вам не высший свет в Петербурге. А пока – спать». Все послушно откланялись и отправились в дом. Усталость действительно давала о себе знать, и головы путешественников были тяжелыми. Видно, не у всех. Мюллер задержался рядом с начальником и сразу начал говорить о том, что не давало покоя. «Андрей Владимирович, я тут прикинул. В принципе, науке неизвестны способы мгновенного переноса на подобные расстояния. Возможны два варианта. Первое – дело в случайном сочетании исключительных факторов. Второе – механизм природы действует более-менее постоянно. Было бы крайне желательно сразу после исследований провести ряд опытов с целью уяснить, который из вариантов более верен. И еще, мы пока не узнали, действует ли проход в обе стороны, или назад дороги нет. Карл Иванович, дорогой, вам же сказано, спать, вздохнул Кречетов. Я все прекрасно понимаю, но мы в любом случае задержимся здесь не на один день. Если есть что конкретное, готов выслушать, а гипотезы будем разрабатывать позднее, когда знаний будет побольше. Пока не вижу в них особого смысла. Только не обижайтесь, но всему свое время. Сейчас, например, время сна. Лицо профессора вытянулось, словно лицо ребенка, невзначай обиженного взрослым. Однако Кречетов успел проскользнуть мимо разочарованного ученого и твердой походкой направился несколько в сторону от входа в дом, туда, где сидел оставленный на часах Крюков. В свете последних событий целиком полагаться на охрану аборигенов полковник не хотел. При приближении начальства приказный привычно вытянулся, не совсем по-строевому, чуточку вольнее, чем положено, однако строевой устав в экспедиции соблюдался лишь относительно. «Как дела, Карпыч?» Кречетов едва сдержался, дабы не схватиться рукой за щеку. «Все на месте?» Перед подчиненным маяться зубной болью было несколько неудобно. «Положение не позволяет. Пусть все знают, однако. Все, Андрей Владимирович?» Отнюдь не по-уставному отозвался приказный. Показалось или нет, но перед ответом казак немного замялся. И студент за Михаила Кречетов переживал больше, чем за остальных. Другие хоть явных глупостей себе не позволит. За ним особо проследил, Крюков чуть помялся, только Миронов отправился к кенгуру. Тот его приглашал что-то обсудить. Предупредил, что может там и поспит. Кречетов нахмурился, однако подумал немного и махнул рукой. Ладно, Миронов хоть из села никуда не двинется, пусть погуляет немного. На свое счастье полковник не знал, что на этот раз глубоко ошибался. Оно и к лучшему. Знал бы, опять не отдохнул. А тут еще это зубник, кстати. Глава 14. А он видный мужчина, плотоядно заметил Мейс, разглядывая генерала. Оператор предпочитал снимать сидя. Все же планета была явно тяжеловата. Как тут не вспомнить многие развитые миры? Реснички продолжали дрейфовать над горным районом, давая картинки на операторский монитор. Генерал и в самом деле смотрелся импозантно. Чернокожий, в летней армейской форме, чуть пританцовывающий на месте от избытка энергии, в надвинутом на глаза воинском кепе с эмблемой Федерации на огромном козырьке. Воинственности добавляла большая кобура, хотя, есть ли там пистолет, сказать по внешнему виду было трудно. Чили согласно кивнула. Она тоже понимала толк в мужской красоте. Тем более, красивые люди вызывают у зрителей гораздо больше доверия. Местные жители, воинственные дикари, вещал генерал. Там, где цивилизованные люди подают друг на друга в суд, они немедленно хватаются за оружие. Не проходит дня, чтобы в какой-либо из точек Зенграба не лилась кровь. Только присутствие воинских сил Союза развитых планет не позволяет мелким стычкам перерасти в глобальный конфликт. К сожалению, мы не вездесущи. Техника на базе довольно изношенная, да и той не хватает для полного контроля за планетой. Если так будет продолжаться, то мы доживем до дня, когда у нас не останется средств сохранять мир на планете. А если дикари решат распространить свои порядки на благоустроенные миры, прости, мисс генерал, Чейли прекрасно поняла, что генерал сейчас преследует свои цели. Звезда Везения особо не возражала против подобного рода самодеятельности, но все же считала собственные задачи гораздо более важными. Насколько подобные стычки опасны для торговли, многие люди пользуются Сантериумом, а как известно, он произрастает лишь в одном месте во Вселенной, и это место находится в горных районах Зенграба.